1919-1922 годы. Матушка-игуменья, чувствуя свое слабое здоровье, очень заботилась обо мне. Заранее велела заказать камелавку. В средних числах марта матушка сказала мне: «В это время я читала вслух в ее келье повести из жизни святых иноков, собрание творений епископа Игнатия Брянчанинова, 5-й том. Хочешь принять постриг и мантию? Так хочу, что я не знаю, как выразить вам это. Я напишу записку батюшке, и на днях вы поедете с Феней, аптечной, к нему. Ее тоже надо постричь. Так как теперь такое время, то постриг этот будет тайным», — сказала матушка. Сказала еще, чтобы особенно об этом не распространяться, никому не говорить, и дала совет, к кому обратиться для шитья мантии и власеницы. «С Феней можешь поговорить обо всем этом». Матушка и раньше поручила Фене заботиться обо мне. 18 марта мы с сестрой Феней поехали в Оптину. Матушка благословила нас, мне дала образок Благовещения. Вечером были у батюшки. Он прочел записку от матушки, они, конечно, уже имели об этом совет, и велел принести к нему нашу одежду. Поисповедовались у него, на другой день рано пришли к нему. Мы были одеты во власеницу и новые подрясники, а остальная одежда была у батюшки. Он ее освящал и над нею молился. Постриг совершался в его келье. Власеницу и подрясник он окроплял на нас. Постригши нас, он произнес имена, как назначила матушка. Меня — Амвросией, а Феню — Христиной. Так ей еще назначил покойный батюшка Иосиф, ее духовник, который принимал ее в монастырь. Так как мы были батюшкины духовные чада, и он был для нас старцем, то он не поручил нас никому. Батюшка не успел приготовить образ святителя Амвросия, и ему пришлось благословлять меня образом преподобного Арсения Великого. Кроме того, он дал мне еще иконы и благословил меня ими. Умовение спасителем ног учеников своих и святителя Василия Рязанского, плывущего на мантии. Затем пошли в храм к обедне и здесь причастились. Никому не говорили, кроме Варвары Иосифовны, которая, не выставляя это на показ, принимала в нас такое горячее участие. Но в передней, когда нас постригали, было несколько человек из сестер, поэтому тайна не сохранилась. Когда мы подъехали к больнице, из дверей вышли сестры с просфорой на подносе, украшенным цветами. В день Святого Благовещения мы в своем монастыре причащались, как нас благословил батюшка. Матушка все слабела. Она обратилась ко мне, чтобы я ее осмотрела, и, не говоря никому другому, только ей одной сказала откровенно о состоянии ее здоровья. Осмотрела я ее и увидела, что она неизлечимо больна. У нее рак брюшины. Для меня это было таким ужасным ударом, ведь в матушке я видела великую старицу. Ее слово было для меня законом. Это была такая духовная поддержка, и скоро ее не будет. Боже мой, какая это великая скорбь! Сразу говорить я не могла, и матушка не требовала. Пошла я в лес, чтобы освежиться и прийти в себя от такого потрясения. Когда пришла, матушка спросила. Я ей сказала, что она тяжело больна, надо готовиться. Матушка сказала мне свою тайну, что она приняла тайную схиму, но это неизвестно архиерею и вообще ни одному человеку, кроме батюшки Иннокентия. Мать казначея и еще старшая монахиня просили схиму для матушки по ее поручению, но архиерей не разрешил, потому что он желал видеть матушку игуменей, а при схиме она должна быть на покое. О ее схеме никто не знает, кроме духовника. А когда она умрет, и это обнаружится, будет неприятность духовнику, так как было распоряжение не совершать постригов без ведома архиерея. И вот матушка посылает меня, чтобы я попросила архиерея разрешить схему вследствие ее неизлечимой болезни. И еще, чтобы я исполнила ее обет. Она дала обещание сходить в Тихонову пустынь и искупаться там, а теперь ослабела. Так вот, ты искупайся там, помолись и принеси мне воды из его колодца. Идти до пустыни 60 верст, и вот, чтобы не страшно было, она отпустила со мной больничную сестру Ирину. Конечно, все, что мне было поручено, я держала в строгой тайне. Сначала мы пошли в Калугу к архиерею. Его прежняя жизнь уже была нарушена. Он занимал меньшее и не очень удобное помещение. Получив благословение, сестра Ирина вышла, а я осталась у владыки со своим важным поручением. Сообщила ему о тяжелой смертельной болезни нашей матушки и на коленях умоляла его исполнить матушкину просьбу о принятии схимы. Владыка был огорчен таким печальным известием, но так как он очень дорожил матушкой, как игуменей, то не соглашался дать свое благословение на схиму. По канону в схиме она не может быть во главе монастыря. Много раз он спрашивал, уверена ли я в неизлечимости ее болезни. И я каждый раз подтверждала безнадежный диагноз. «Вы, значит, твердо уверены?» — спросил он. Я ответила: «Да». Вдруг мне сделалось стыдно, что я так настойчиво это утверждаю, и я замолчала. «Если другие врачи, как вы говорите, ей советуют операцию, то пусть она согласится на операцию. Я ее благословляю и соглашаюсь на схиму». Владыка написал письмо и вручил его мне. Еще одно дело, которое поручила мне матушка. Она заботилась о будущности монастыря и решилась высказать свое мнение владыке. Лучшей игуменьей была бы матушка Алипия, добрая, с хорошим характером. У первоначальницы Шамардинского монастыря, владетельницы имения при деревне Шамардино, матушки Амвросии, были крепостные, которые и остались с ней при основании общины. Матушка Алипия была тогда еще девочкой. Ее приставили к малолетним внучкам матушки Амвросии, Вере и Любе, после смерти которых в этом имении и был основан монастырь. Вспомнился мне рассказ из детства матушки Алипии. Ее мирское имя было, кажется, Агриппина, и звали ее Груней. Из Калуги приехал в Козельск архиерей и должен был там служить. Благословляя какую-то старшую монахиню в Козельск по делам, игуменья благословила взять с собой и маленькую Грушу, сказав последней: «Ты хорошенько рассмотри владыку». Монахиня с Грушей во время архиерейской службы поместилась на хорах напротив алтаря, чтобы лучше видеть. За богослужением девочка внимательно смотрела на образ Спасителя, Иисус, помещенный наверху алтаря. Смотрит и не сводит глаз. Монахиня ей напомнила: «Посмотри на владыку». Но девочка все не сводит глаз с иконы. По приезде домой по обыкновению пошла к матушке на благословение. Она спрашивает девочку: «Ну что, видела ты архиерея?» Та смутилась и покраснела. Владыкой она называла Господа и смотрела только на Него. Дожила она до преклонных лет, а вид у нее был молодой, красивый, характера невозмутимого. Как благочинной ей приходилось входить в разные неприятные дела, примирять ссорящихся, убеждать непокорных. Всегда она шла с открытой, детски любящей душой, и не приходилось мне встретить кого-нибудь, кто бы на нее обиделся или был недоволен. Что-то детское было в ее наружности, что и осталось до старости, как будто время не коснулось ее. И теперь она живет у каких-то своих родственников, которые уважают и не отпускают ее. Вернемся к моему рассказу о пребывании в Калуге. Вечером была торжественная всеночная в соборе по случаю принесения сюда чудотворной иконы Калужской. Об этом нам сообщил владыка. Во время всеночной, когда мы подходили приложиться к чудотворному образу и к архиерею для помазания святым елеем, он остановил меня и велел подождать. Поручив кому-то составить букет, он передал его мне для нашей матушки. На другой день, утром, мы вышли в Тихонову пустынь. Там искупались, налили святой воды из святого колодца и поспешили возвратиться. Матушка с умилением приняла святую воду и цветы от чудотворной иконы. У нее было хорошее настроение. Вся душа ее была занята переходом в другую жизнь. Она сказала мне: «Съезди к своим, навести их, чтобы ты успела возвратиться перед моей смертью». И я спешно поехала. Старшие влиятельные монахини заботились о лечении матушки, стали приглашать многих врачей. Те сказали, конечно, что кроме операции здесь не может быть другого лечения. Решились даже вызвать из Москвы профессора, хирурга Алексеинского. Времена теперь были такие, что у нас в монастыре была уже председательница, которая ведала всеми делами, Александра Никитишна, более светского направления. Она была выбрана из более-менее молодых сестер. Вскоре, после моего отъезда, она мне пишет письмо, в котором упрекает, что я в такой момент уехала, и просит, чтобы я непременно вернулась как можно скорее, так как все говорят, что матушке нужна операция. Ни с кем я о болезни матушки не говорила, и она пишет мне об этом как о чем-то новом для меня. По приезде своем я спешно взялась за приготовление к операции. Надо было приготовить стерильный материал. Наш стерилизатор был испорчен, несколько раз я ездила в Козельскую больницу. Но на душе у меня было страшно тяжело. Больно было смотреть на страдалицу-матушку, которая после всех этих разговоров и убеждений как будто получила какую-то надежду на исцеление и потеряла то необыкновенно благодатное спокойствие духа, которое было у нее, когда никто из окружающих не знал о ее болезни. Приехал из Москвы профессор, осмотрел матушку и приступил к операции. Сразу же обнаружилась безнадежность этого случая. Ужасная болезнь, рак, поразил всю брюшину. Хирург сразу же зашил рану. Скоро матушка проснулась и радостно начала спрашивать, благополучно ли прошла операция. Какое ужасное положение для окружающих, особенно для меня, которая была неотлучна при ней и ясно видела всю безнадежность операции. Первые дни у больной была надежда, которая поднимала дух. Приходящие также подавали ей надежду. Мне приходилось даже отдаляться, чтобы своим безнадежным видом не смущать матушку, чтобы она меня не спросила. Ее страдальческая жизнь после операции протянулась не больше месяца. Однако ее прежнее хорошее настроение было нарушено. 12 сентября 1919 года скончалась последняя игуменья Шамардинского монастыря. Время было такое, что о выборе и назначении новой игуменьи не могло быть и речи. Все дела, конечно, перешли в ведение матушки Елизаветы, казначеи. Но уже больший вес имела председательница совхоза, устроенного у нас в монастыре. Она старалась делать все, что только можно для монастыря, но еще больше ей надо было заботиться, чтобы угодить светскому начальству. Они во множестве приезжали сюда и подолгу жили в доме Перловых. Здесь она, можно сказать, выбивалась из последних сил. На этой почве у нас с ней были некоторые неудовольствия. Например, помню, в Великую Субботу стою в храме за обедней, а она прибегает и говорит мне: «Идите, полечите». Забыла его имя, шамардинский крестьянин, занимающий какое-то начальственное положение. Совершалась самая важная часть литургии, и я сказала: «По окончании обедни сейчас же приду». Она, видимо, расстроилась, сильно хлопнула дверью. По окончании обедни выхожу из храма и встречаю предполагаемого больного, весело идущего с тросточкой по дорожке. На мой вопрос о здоровье он отвечает, что ничего, стал хорошо себя чувствовать. И подобные случаи часто повторялись. Из-за этого отношения между нами нельзя сказать, что были очень хорошие. Были и другие скорби, более серьезные. Священник наш, отец Николай, стал как-то подозрительно вести себя. Пригласили меня со старшими монахинями на поминальный обед по какой-то покойнице, уже не помню имени. Отец Николай стал высказывать совершенно неправославные мысли. У меня в душе все загорелось, я вступила в разговор, стала резко говорить на слова отца Николая и даже выразилась так: «Мы же в катехизисе учили, как же вы говорите?» Когда я возвратилась к себе в келью, то стала укорять себя. Что же я наделала? Как говорила? Я открыла Святое Евангелие, послание, только помню мысль: «Вы должны отвечать, как веруете». В этом месте был ответ на мое смущение, и в то же время было утешение. Наступили сильные холода. Заботы о монастырском хозяйстве были уже на втором плане. Дров около больницы больше не было, а прежде бывало целые поленницы готовых. Топить нечем, больные замерзают. Все это, конечно, меня очень волновало. Услышала я, что в монастыре разместился какой-то отряд военных. Подумала: пойду попрошу их порубить для нас дров. Они согласились, а я, озабоченная, очень спешила, поскользнулась, упала и сломала ногу. Монахини увидели, пришли с носилками и принесли меня в келью. Поначалу были невыносимые боли. Чтобы как-нибудь забыться, я просила навестившую меня уставщицу дать мне минею, чтобы читать каноны. Помню, тогда был Александра Невского. Вскоре получила телеграмму на имя батюшки Анатолия, что Манечка, невестка моя, скончалась 7 декабря. Надо было немедленно ехать туда, а я с трудом с помощью костылей могла пройти по комнате. Перед этим у одной больной появился громадный нарыв на ноге. Температура повысилась до 40 градусов, началось заражение крови. Во что бы то ни стало для спасения жизни, надо было немедленно делать операцию. И вот я попробовала на костылях пройти через коридор в палату и там, сидя, сделать разрез. Но что это было за страдание? Мне самой сделалось дурно. А теперь я решила поехать. Одна матушка согласилась проводить меня. Матушка казначея и батюшка письменно согласились отпустить меня, благословили. Как трудно было ехать и передать невозможно. Только матушка Матрена, самоотверженно помогающая мне, утешала меня. По железной дороге доехали мы до Ельни, где остановились у родственников. Оттуда надо было на лошадях ехать еще 60-70 верст до медицинского пункта, где находились дети. У родственников я узнала, что Манечка, почувствовав, что заболела сыпным тифом, она была послана на эпидемию, дала мне телеграмму, что она заболела, и чтобы я немедленно приехала в Ельню, куда она сама поспешила уже больной, и там легла в больницу. Но эта первая телеграмма пропала, и я получила только вторую, где извещалось о ее смерти. Мы поспешили найти извозчика, чтобы ехать дальше, и вдруг какое несчастье! Моя добрая провожатая упала и сломала себе руку. Страдания ее были ужасные. Мороз страшный, надо одеться потеплей, а сломанная рука в шине не проходит в рукав. Медлить нельзя. Уже остается всего несколько дней до рождественского сочельника. Хотелось бы хоть к этому дню приехать к детям, убитым горем. Мои страдания и боли в ноге уже были ничтожны перед страданиями матушки. За ней надо было ухаживать. Она стонала и плакала. Как черная туча все это нависло над нами. Только в сочельник к вечеру мы приехали. Детей не было дома, их кто-то из служащих взял на елку. Тяжела была наша встреча. Они молча переносили свое горе. Мне так было их жалко, что если бы надо было, я бы с радостью отдала им свою жизнь. Они сторонились меня. Для меня это было еще тяжелее. «Дети диакона уже подростки. Говорили севочки, что им не следует отсюда уезжать. У них здесь будет общежитие и учение даровое, а тетя захочет сделать их монахами». Тягота на сердце была невыносимая. Днем я удерживалась, сколько было сил, а ночью слезы лились нескончаемой рекой. «Господь не дает непосильных скорбей. Он возьмет меня к себе. Тогда эта мысль о смерти была для меня единственным утешением. Искали извозчика, спешили, но ничего не выходило. Желающих ехать на такое расстояние найти было трудно. Находилось все больше людей, которые расстраивали Севочку, а мне было так тяжело, что я не надеялась перенести всю эту муку. Помню, Женечка, всегда молчаливая, вдруг сказала: «Пусть тетя поговорит с извозчиками, ее послушают». После долгих хлопот мы, наконец, выехали на двух подводах. Люди на одних санях, вещи на других. На вокзале мы также с большим трудом сели в вагон. На пути по какой-то причине нас высадили. Стоим все, слезы льются из глаз и тут же замерзают. Умоляю кого-то ради детей взять нас в вагон. По приезде в Оптину пустынь Севочку по совету батюшки определили в Козельскую школу. Чтобы он был под присмотром, поместила его у одной старушки. Это была, можно сказать, монашеская квартира. Там жил отец Кирилл, а к нему постоянно ходил иеромонах Никон и другие. Вообще эта квартира была как бы под надзором Оптиной пустыни. Севе было 14 лет, Жене 11. Женечку я увезла с собой в Шамардин монастырь. Там нашлись учительницы, которые с радостью стали с ней заниматься. Женечка была всегда печальная, молчаливая. Как посмотрю на нее, так сердце у меня и замрет от скорби. А она мне ничего не говорит. К лету Севочка непременно захотел в деревню, и чтобы Женя тоже ехала. Сердце мое замерло от страха. Как их отпустить, особенно Женечку? Много было пролито слез. Рассказала только батюшке о своем горе, и он сказал, чтобы их отпустить, только кого-нибудь отправить с ними. Кто из монахинь решится поехать? Все силы употребила, чтобы кого-нибудь уговорить. Одна согласилась, правда, с бестолковым характером, но все же лучше, что хоть она едет. Деревня в 12 верстах от города. К осени пришлось отдать Женечку в школу в Ельне, так как Сева не хотел возвращаться и отпускать Женечку. Жила она у родственников в городе, а Севочка иногда приходил к ней. Весной Сева взял ее в деревню. Как-то я серьезно поговорила с Севой. Лучше всего ему поступить на службу в Козельске. У меня был знакомый инженер, который соглашался взять его для какой-нибудь работы. Чтобы выхлопотать это место, я несколько раз ходила из Шамардино до Козельска и обратно к этому инженеру и к батюшке за советом и просьбой. Но когда спросила Севу, он не согласился на поступление. Я стала хлопотать о другом месте, у врача, который из сочувствия к детям готов был взять Севу. От всей этой ходьбы, время было весеннее, я совершенно сбила себе ноги. появились пузыри. Но и на это место Сева не согласился поступать. Тогда я позвала его и спросила: «Скажи мне откровенно, хочешь ли ты поступить? Ведь я дошла до изнеможения, ноги сбила. Прошу тебя, наконец, скажи мне правду. Если я еще какое место для тебя найду, послушаешься ли ты меня?» «Нет, тетя, откровенно тебе скажу, что не послушаюсь. Пока я еще несовершеннолетний, пока меня не взяли на военную службу, я хочу посмотреть свет». После такого ответа я не могла больше хлопотать о Севе. Я считала его уже для себя потерянным. Теперь убивало меня положение Женечки. Меня пугали слова Севы, что он не позволит взять Женечку ко мне. И намек на то, что может даже жаловаться, не позволит мне ехать самой, просила Господа указать мне путь. Приезжала к нам в монастырь моя двоюродная сестра Анна Вырубова. Она мне рассказала об одной благочестивой девушке, Елене Витальевне Домбровской, идеальном человеке. Подумала я о ней. Вот такая, с помощью Божьей, может мне помочь. Она меня лично не знала, а только по рассказам моей родственницы, и, кроме того, видела меня в последний мой приезд в Ельню. Вот ей-то я и написала. У меня не было денег, чтобы послать ей на билеты. Я писала ей, чтобы она продала Женечкины подушку и одеяло, и на эти деньги взяла билет. Ей пришлось идти пешком эти 12 верст до деревни к Женечке. Как-то примет ее Сева? И согласится ли? И вот, слава Богу, он согласился отпустить. Пришли в город, время отходить поезду, идут прямо на вокзал. Проезжает мимо какой-то человек на извозчике. Елена Витальевна остановила его и попросила, нет ли у него денег им на билеты. Он ответил, что сейчас лишних у него нет, а вот их дом. Пишет им записку, по которой жена его даст. Они так и сделали. Успели зайти и поспели к поезду. Не могу описать моей радости, когда они пришли в монастырь. У меня было несколько больных, которых я должна осмотреть. Поручаю сестре Анюте, чтобы она сделала для моих путешественников ванну и переодела белье. Даю 2 рубашки свои. Елена Витальевна пробыла несколько дней. Все мы ходили в храм, не пропускали божественных служб. Оказывается, она пишет стихи и написала стихотворение в память посещения нашего храма. Рассказала мне свою жизнь, трогательную и в то же время утешительную. Когда мы были в Оптиной у батюшки Нектария и заговорили о тяжелом положении церкви, о появлении обновленчества, то на вопрос, как об этом молиться, он произнес прошение Ектении, и Елена Витальевна с его слова записала: «А еже не зложите сопротивное наны восстание, святые же Божия церкви в напасти сущие, сопредстоятелями их и всеми верными освободите, Господу помолимся». Когда она уезжала, я напомнила сестре Анюте, помыли ли ее рубашку. Она поедет в моей, а эту надо завернуть и ей отдать. А сестра на это мне сказала, что у нее не было рубашки. Может показаться странным, что я, не зная ее, обратилась к ней с таким трудным делом и так на нее надеялась. Но я слышала о ней от двоюродной сестры Анны и была уверена, что она поможет. И вот теперь, вспоминая ее жизнь, мне хочется рассказать о ней другим. Их имение находилось между Ельней и Смоленском. Ее родители были образованные люди, муж — доктор, а жена тоже с высшим образованием. У них было 2 дочери, которых они воспитывали и учили сами, и только возили на экзамены. Доктор Домбровский не занимал службы, жил в имении, имел здесь частную амбулаторию и не отказывал крестьянам в медицинской помощи. Еще он занимался научной деятельностью, любил естественные науки и имел печатные труды. Имение их было превосходно устроено. Были сады, оранжереи. Семья была необыкновенно любящая, дружная, и девочек не отдавали учиться, чтобы не расставаться. Настало время конца войны 1917 года. Отец заболел. В это время появились беженцы. Успокаивая своих, он говорил: «Нам еще хорошо, хоть и землю нашу взяли, но у нас есть дом, чего же нам унывать? А вот беженцы лишились своего крова в чужой стране». Почувствовав, что приблизился конец его жизни, он благословил жену и детей. Елену Витальевну он благословил медным крестом, который она потом поместила в серебряную оправу. Вскоре после его смерти приходит беженец и просит принять его с семьей в какую-либо из свободных комнат или построек их усадьбы. Вспомнив слова покойного отца, так сочувствовавшего беженцам, они охотно приняли его с семьей. Вскоре они стали беспокоиться о здоровье матери, которая все более и более слабела. Решили отправиться к известному врачу-гинекологу в Смоленск. Обратились к беженцу с просьбой, чтобы он берег их дом и все их вещи. Но так как в это время ходили банды, то он попросил, чтобы ему дали бумагу о том, что все это отдают ему. Старшая дочь немедленно пошла в волость и достала такую бумагу. Собрали только самые необходимые вещи в маленькую корзиночку для больной, и все втроем отправились на станцию, находящуюся недалеко от их поместья. Скоро они возвратились страшно опечаленные, так как доктор сказал, что болезнь — рак, и время для операции уже упущено. Подходят к дому, стучатся. Им долго не открывали. Наконец вышел беженец и сказал, что все это его, у них ничего нет, и он их не впустит. Какое отчаянное положение, что делать? Пришла в голову мысль идти к соседям за 8 верст, в помещичью усадьбу их знакомых, но там уже устроен детский дом, а хозяйка этого дома стала заведующей хозяйством этого учреждения. Они обратились к ней, и она выхлопотала для одной из дочерей место при детях. А для жилья им дали какую-то хибарку в усадьбе. Было уже холодно, и трудно им было жить в таком жалком помещении, особенно для больной. Все силы они употребляли, чтобы облегчить ее страдания. Нежно ухаживали за своей любимой матерью. Болезнь быстро шла к концу. С невыразимой скорбью они похоронили ее. После этого им стало еще тяжелее. Они больше не могли оставаться на этом месте. Отправились на юг, надеясь найти хоть какое-то утешение. Благополучно доехали до Брянска, но тогда поезда ходили неисправно, и они здесь остановились. Во время стоянки поезда они пошли в собор. После богослужения подошли к свечному ящику и обратили внимание на разложенные книжки. Это были жития брянских чудотворцев, святой Олег и преподобный Поликарп. Церковный староста предложил купить. Но у них было всего несколько тысяч. По тогдашним деньгам это ничтожная сумма. А еще надо было для дальнейшего пути. «Чудотворцы вам помогут, возьмите». И они решили отдать все свои деньги и купили книжку. По возвращении на вокзал они сели на платформе и рассматривали книжку. В ней было в красках изображение святых чудотворцев. Около них играла девочка и все посматривала на книжку. Девушки стали показывать ей и о чем-то с ней поговорили. Скоро девочка снова прибегает и говорит: «Мой папа начальник станции. Он говорит, что поезд долго не пойдет, а мама зовет вас к нам». Они пошли и на радушное приглашение добрых людей остались у них на несколько дней, пока поезд не двинулся дальше. Там случайно вышел разговор о шитье обуви, а они как раз умели шить и за эти дни сшили несколько пар туфель и таким образом заработали на дальнейшую дорогу. Не доезжая до Курска, поезд останавливается, вагоны отцепляются, пассажиров всех осматривают, берут сумку Елены, а там тетрадь с ее стихами. Их с сестрой ведут и помещают в тюрьму. С ними было Святое Евангелие, с которым они никогда не расставались. Они готовятся к смерти, как сказал им тюремщик. Переночевали там. Наутро спрашивают, скоро ли их поведут. Отворяется дверь, и им говорят, чтобы они шли. Куда? Куда хотите? Их бумаги и сумки были отобраны. Они вышли за ворота тюрьмы и направились в ту сторону, откуда они ехали, к Смоленску. Приходилось заходить в деревни, чтобы попросить хлеба и переночевать. Зашли они в одну усадьбу, видно, польских помещиков, упросили хозяйку принять их в качестве прислуги. Но когда они расположились на кухне и пришла хозяйка, из разговора она заметила, что имеет дело с образованными людьми, побоялась и отказала им. Они пошли дальше. Много бедствий пришлось им претерпеть. И только через месяц дошли они до Рославля. Там у них были знакомые, к которым они и зашли. Главное лишение — у них не было белья, и у знакомых ничего не было. Они могли только снять с дивана парусиновый чехол и из этого сшили рубашки. Отсюда они пошли дальше, к оставленному когда-то месту. Им разрешили занять ту хибарку, где они когда-то жили. Но время было холодное, ноябрь месяц. Дров у них не было, пришлось терпеть холод. В окрестностях свирепствовала эпидемия оспы. Для покойников даже не рыли отдельных могил, а несколько трупов клали в одну. Младшая сестра заболела самой тяжелой формой оспы. В комнате было невыносимо холодно, и Елена своим телом согревала больную сестру. Они терпели невыносимые страдания. Скоро сестра умерла. Елена не могла вырыть отдельные могилы, и сестру опустили в общую. Оставаться здесь она больше не могла. К этому времени относятся следующие ее стихи. Я поняла. Теперь и я поняла. А прежде возмущалась невольным ропотом душа, когда с несчастьями или смертью встречалась невинных, молодых она. Зачем? За что, я думала, их муки, болезни, горе, нищета, а смерть, а ранняя разлука, или справедливость лишь мечта? Но вот в огне мучительных болезней сгорели те, кто здесь любил меня. Сестра лежит в могиле безызвестной, какой осталась одинокой я. Я нищая, родимый кров отняли, тот кров, где некогда я счастлива была. Моя душа устала от печали, и вот теперь я только поняла. Ты прав, Господь, и путь твой непорочен. Ты дал понять, как этот мир непрочен. Ты свят, благословен вовек. Ты дал, ты взял. Твоим судьбам я внемлю. Ногой я родилась, ногой сойду я в землю. Твое создание — перстный человек. Любимых отнял ты, «Но разве же свидание ты нам не обещал в безбрежных небесах? Ты как огнем очистил их страданием, а вечный мир для душ в твоих руках. Ты отнял отчий дом, ты снял имение цепи, привязанности к месту больше нет. Земные чувства все так призрачны, так слепы. Вселенная теперь отчизна мне. Ты прав, Господь, и путь твой непорочен. Ты свят, благословен вовек. Ты дал, ты взял. Твоим судьбам я внемлю. Ногой я родилась, ногой сойду и в землю. Твое создание — перстный человек». . 1921 год. Оставаться здесь далее она не могла. Не помню, как она оказалась в Ельне. Здесь наняла себе комнатку, или ее приняли так у одних бедных людей, и стала преподавать закон Божий. Плату она не спрашивала, кто сколько даст, лишь бы хватило на хлеб, больше не брала. К этому времени относится ее знакомство с моей двоюродной сестрой Анной, которая сказала ей однажды: «Хоть бы сало или масло вам давали, кроме хлеба, для подкрепления». Но Елена не хотела большего, терпела скудную жизнь. Однажды ей пришлось прийти в какое-то учреждение, у нее не было галош, а грязь в этом городе необыкновенная, и она на свои самодельные туфли в таких случаях надевала берестовые башмаки. Эти своеобразные галоши пришлось снять в передней. В эту же самую переднюю выходила дверь из комнаты бывшей хозяйки этого дома. Хозяйка недавно ослепла. Жившая с ней женщина сказала, в каких галошах пришла девушка. Слепая заинтересовалась и попросила позвать эту девушку, когда она пойдет обратно. Они познакомились. И результатом этого знакомства было то, что Елена ежедневно приходила сюда и провожала эту несчастную слепую в церковь. Прошло некоторое время, и Елену позвали к следователю в Смоленск. Надо было ехать по железной дороге. Она взяла с собой только Святое Евангелие. Поезд пришел рано, и она успела зайти в церковь и причаститься. Когда она пришла к следователю, он вынул ту тетрадь, которую у нее когда-то взяли в вагоне, и спросил, узнает ли она, чья это тетрадь. Она сказала, что это ее. Затем, между прочим, он спросил, здесь несколько страниц вырвано. По какому случаю она их вырвала? Она ответила, что там были написаны насмешливые стихи, ей сделалось стыдно за себя, что она, будучи христианкой, так относится к людям, и потому их вырвала. Следователь спросил, «Вы меня ненавидите?» «Нет, по-христиански мы не можем вас ненавидеть, мне только вас жаль». Совершенно изменившимся тоном он стал рассказывать ей о своем тяжелом детстве. Она заметила у него слезы на глазах, и в конце концов он сказал, «Будьте такой, как вы есть». Я буду за вами следить, но только потому, что вы заинтересовали меня. Неужели теперь может быть такой человек? Желаю вам оставаться такой, как вы есть. Тем и закончилось их знакомство. Около этого времени я и попросила ее привести мне Женечку. Рассказала я то, что помнила из ее жизни, потому что воспоминания о Елене и ее жизни часто меня утешало. Впоследствии она справлялась обо мне, но меня там, где она узнавала, не было. Как бы хотелось повидаться с ней еще в этой жизни. Женечка пока поселилась у меня. Мне так хотелось, чтобы она подольше пожила у меня. Все окружающие с большой любовью относились к ней. Нашлись бы для нее хорошие учительницы. Но Севочка не захочет оставить ее у меня. Да и в самом деле, в моем положении едва ли это будет возможно. Пошла советоваться с батюшкой Анатолием. И он тоже нашел, что лучше отдать ее на квартиру к верующим людям. Мне пришла мысль о Меньшовых. Это верующие люди из Перемышля, казначей и его жена-учительница. Они приезжали к нам в Шамардино, жили по нескольку дней в гостинице, говели там. Они были слабого здоровья и обращались ко мне за лечением. Вот о них-то я и вспомнила. Как только я назвала их фамилию, батюшка сразу согласился, даже обрадовался и благословил нас отправиться в Перемышль. От Шамардина до Перемышля было верст 35. Обувь у нас была ненадежная, а так как осень выдалась сухая, то мы закрутили ноги белыми полотенцами и надели лапти. Сестра Даша обула нас, так как с непривычки эту обувь надевать трудно. Для дальней дороги более удобной обуви нам было и не найти. Дорогой пришлось ночевать. Когда мы пришли к Меньшовым, Вера Сергеевна очень обрадовалась, приняла нас так, как будто давно ждала. В этот день она была именинница. Я сказала, что пришлю все вещи, которые привезла из деревни и которые были у Женечки. Пробыла там день или два. К нашей общей радости у Меньшовых за некоторое время до нас поселилась та учительница из нашего монастыря, которая раньше занималась с Женечкой и с такой любовью к ней относилась. Теперь, значит, они будут здесь вместе. Это меня утешало. Женечку сейчас же приняли в школу, где работала и Вера Сергеевна. Оставив там Женечку, я два раза в год приходила к ней, в начале лета и осенью. Вера Сергеевна полюбила Женечку так, что говорила: «Я боюсь только, чтобы вы не взяли от меня Женечку». Севочка несколько раз приходил к ним из деревни, говорили там, что он очень скучал по сестре, но сюда переехать не захотел. Однажды он пришел к Женечке, а затем ко мне, поговел и отправился на Кавказ. В первое время он писал Женечке. Написал, кажется, что поедет в Индию, и больше от него ничего не было. Паспорт он не получал. Это была для нас большая скорбь, особенно для Женечки. Эта скорбь оставила глубокий след в ее душе. Умерла моя любимая матушка-игуменья. И вот я живу теперь в монастыре без поддержки. Много тяжелого пришлось испытать, но Господь посылал и утешение. Теперь уже по благословению матушки-казначеи я ходила в Оптину, где батюшка Анатолий своим любвеобильным сердцем и согревал, и утешал. Часто я скорбела, что от духовного чтения у меня мало что остается, все забываю. Это так беспокоило меня, что, собираясь идти к батюшке, этот вопрос я записала первым. Монастырская скотница, узнав, что я иду в Оптину, прислала мне бутылку молока, завернутого в печатный листочек. Когда я дорогой села подкрепиться едой, то развернула листок и, видя, что он духовный, стала читать. Приблизительно так там было сказано. Послушник спросил старца: «Может ли быть польза от моего чтения, когда я прочту и тотчас забываю?» Старец только что окончил трапезу, и перед ним еще стоял кувшин, из которого он ел. Старец велел послушнику рядом поставить другой чистый кувшин и спросил его: «Чем разнятся эти кувшины?» «Тем, что один чистый, а другой грязный». Старец велел вливать воду в грязный, а потом выливать, и так повторить несколько раз, и вылить так, чтобы не осталось ни одной капли воды. «Ну что? Он совершенно пустой?» «Хотя в нем не осталось воды, но кувшин сделался чистым». так и чтение духовных книг, хоть и забывается, но созидает чистоту души. В этом же роде и батюшка сказал. Однажды летом я сидела у окна своей кельи и что-то шила. Невдалеке от моего окна, окно из заразного отделения, к нему подходит какая-то особа в сером апостольнике с большой сумкой на плече и спрашивает больную сестру Александру Гурко. В то время эта сестра болела оспой, а теперь поправлялась. Особа подошла, подала ей письмо от ее сестры из Смоленска и рассказывает, она в вагоне познакомилась с ее сестрой, и когда та узнала, что путница едет в Шамардинский монастырь, то написала сестре письмо и просила передать. И вот она отдает письмо и говорит, что ей сейчас надо идти обратно в Оптину, так как матушка-казначея, не зная ее, по теперешнему времени не решается оставить ее в монастыре. Сестра Александра была очень словоохотлива и задержала ее разговором, стала говорить о том, что теперь приходится терпеть голод. В монастырской кухне мало что готовится, запасы все кончились, и вот когда кто-нибудь из деревенских больных, приходящих, принесет в кармане несколько картошин, докторша наша, Александра Дмитриевна, поделится с нами. Вот и вся наша еда. При этих словах путешественница переспросила имя и фамилию докторши и с удивлением вспомнила, что мы с ней познакомились когда-то в общине во имя Христа Спасителя в келье Матушки Марии, Амбразанцевой-Нечаевой. Ей указали мое окно, и она с радостью подошла ко мне. Мы, конечно, узнали друг друга, и я выбежала позвать ее в свою келью. Потом я сходила к матушке-казначее, объяснила, что это моя знакомая, и просила разрешить ей остаться у меня на несколько дней. День уже клонится к вечеру, как она пойдет? Она совершенно измучена, ведь прошла уже 12 верст от Оптиной, да и там от вокзала несколько верст. В сумке ее, кроме белья и одежды, было большое Евангелие, которое она получила от своей любимой тетки, и еще несколько книг. Весом это все было, вероятно, не больше пуда. Матушка Татьяна была очень красива, возрастом около 40 лет, но вид совсем молодой. Она была начальницей одной сестринской общины, устроенной Дондуковой-Корсаковой. Недавно тамошний епископ постриг ее в мантию. Ей захотелось теперь проводить жизнь около старцев, и вот она решилась ехать сюда. Проехать тогда можно было по особым разрешениям. Делались попытки в этом отношении, знакомые давали ей бумажки с какими-то командировками, но дело не выходило, никак она не могла выехать. Наконец подумала: «Такое святое дело, а я употребила ложь». Пришла в учреждение просить разрешения на проезд. Ей сказали, чтобы она написала заявление и в нем объяснила цель своей поездки. Она прямо так и написала, что хочет ехать, чтобы поступить в монастырь. И ей дали разрешение. Приехала она в Козельск, оттуда в Оптину, зашла к батюшке Анатолию, а оттуда к нам. Как чудесно Господь ведет своих рабов! И вот монахиня Татьяна сначала поместилась у меня в келье, а на ночь я отвела ее в пустую палату больницы. Эта встреча была для нас большим утешением, ведь она хотела всецело жить ради Господа. В свободные часы от богослужения и больничной работы мы читали с ней «Добротолюбие». Ходила я к матушке-казначее, просила, нельзя ли ей остаться. Но матушка боялась, чтобы не донесли, что мы принимаем в монастырь, и отказала мне. Позволила побыть ей только несколько дней. Тяжело было провожать ее из монастыря. А главное, куда? Брат ее теперь умер, а его жена еще раньше. У них оставался сын, которого матушка Татьяна воспитывала. Ради него она сначала поступила на высшие педагогические курсы, а потом, вследствие его слабого здоровья, несколько лет ездила с ним в Швейцарию и там с ним занималась. Потом его определили в пажеский корпус. Теперь он окончил свое образование, и тетка, благословляя его на самостоятельную жизнь, сказала ему, между прочим: «Служи, исполняй честно свой долг». А он ей: «В том-то и несчастье мое, что я не знаю, в чем теперь состоит мой долг». Еще раньше, уже освободившись от обязанности воспитывать племянника, он поступил в учебное заведение, она стала всей душой стремиться к духовной жизни. В это время добродетельная Дондукова-Корсакова, всю свою жизнь посвятившая на добрые дела, читала по тюрьмам, была уже при последних днях своей жизни и упросила Татьяну стать во главе ее общины в Новгородской или Псковской губернии, не помню. Находясь у предсмертного одра Дондуковой-Корсаковой, Татьяна увидала, что ее увлек некий еретик, он ее навещал. И в то же время, не зная этого, навещал ее и митрополит Антоний Ватковский. А в общине, хотя она и была освящена и открыта самим митрополитом, все было в духе этой ереси, название ее забыла. Дондукова-Корсакова говорила: «Все эти перегородки, которые люди понаделали между церквями, не доходят до неба». В ее душе уживались одновременно и еретические понятия, и исполнение обрядов православной церкви. Сестры, конечно, этого не знали, и, беззаветно любя свою основательницу, придерживались всего того, что было заведено ею. И вот когда Татьяна поступила и стала постепенно, с благословения местного епископа, вводить более монашеское устроение, сестры начали обижаться за свою любимую основательницу общины. Они не могли оценить вновь поступившую начальницу. Татьяна чувствовала это. Епископ предложил ей постриг, который она с радостью приняла. После этого отношения с сестрами стали для нее еще более трудными, и она начала, никому ничего не говоря, думать о том, чтобы ей уехать и жить вполне по-монашески. В последнее время мысль ее обратилась к старцам. Ее потянуло в Оптину, и она пришла к нам. Но время было какое! Жалея отпустить монахиню Татьяну, я захотела проводить ее до Оптиной и побыть с ней еще хоть один день. Матушка отпустила меня проводить ее. В Оптиной для ночлега нам отвели в гостинице общий номер. Всю ночь матушка Татьяна не спала, непрерывно кашляла при такой цветущей наружности. И утром я решила ее выслушать. К ужасу своему я услышала в груди эксудативный плеврит. Вся левая половина плевры доверху была наполнена эксудатом. Такой румянец у нее был от высокой температуры. Сейчас же я пошла к батюшке и рассказала ему все. Он, конечно, благословил оставить матушку Татьяну до ее выздоровления в нашем монастыре. И мы возвратились. Я объяснила все матушке казначее, и она разрешила поместить ее в одну из пустующих палат больницы. Как я уже сказала раньше, все запасы пищи в кладовых монастыря исчезли, в трапезной не готовили. А в больнице матушка Аристоклия, заведующая больничным хозяйством, как-то вполне подчинилась фельдшерицам и на меня смотрела их глазами. Пришлет, бывало, матушка казначея для больницы, например, сколько-нибудь постного масла, а она, по настоянию фельдшериц, прибавит немного больным, а все остальное — для фельдшериц. Сестры видят, что мне с матушкой Татьяной отправляют сухое кушанье и очень скорбят об этом, даже заплачут. Но это еще хорошо. Было хоть что-нибудь. но вскоре и совсем перестали готовить. Тогда мы с матушкой Татьяной купили пуд овсянки и просили сестру делать нам из нее кисель. Тем и обходились без хлеба. При такой болезни матушке Татьяне было трудно, конечно, но она была в таком восторженном состоянии, видела во всем чудо милости Божией и Царицы Небесной, оставившей ее у себя. Все было для нее хорошо. Она не замечала и не особенно хорошее отношение к себе и всегда говорила «Слава Богу!». Первое время мне часто напоминали о ней при разговоре, называя матушку Татьяну «Ваша», то есть «Моя», но потом как-то стали забывать. Несколько месяцев она пробыла в больнице в своей уединенной келье, где точно исполняла все монашеские правила. Иногда я уже лягу в своей келье и слышу над головой, где помещалась матушка Татьяна, постукивание от земных поклонов. Значит, она исполняет пятисотницу. Следя за своим внутренним миром, она часто ходила за советом к нашему монастырскому духовнику, отцу Милетию. Его духовные дочери находили это по немощи предосудительным, а, может быть, и завидовали. Кроме того, один из иеромонахов Белозерского монастыря, находившегося, кажется, вблизи общины матушки Татьяны, написал своей знакомой, сестре нашего монастыря, очень хороший отзыв о матушке Татьяне и даже прибавил: «Хорошо, если бы она была у вас игуменьей». Все это я узнала только после смерти матушки Татьяны. А тогда только удивлялась, почему старшие, говоря со мной, иногда выражали свое недоброжелательное к ней отношение. Все это так незаметно сплелось в какой-то клубок, и возникла непонятная, но недоброжелательная атмосфера. От матушки Татьяны я не слыхала, чтобы она это замечала, но мне было тяжело за нее. Ее я видела всегда радостной, благодарящей Господа за все. Не помню, как это началось, но только месяца через 2-3 решили перевести ее в странноприимную. Там, кроме больших бараков для странников, прямо из сеней была маленькая комнатушка, куда ее и поместили. Когда я пришла туда, матушка Татьяна, как всегда радостная, говорила мне, как здесь хорошо, она в полном уединении, а матушка Зоя, заведующая странноприимной, к ней так добра. Она, эта заведующая, правда, была особенная, блаженная. Когда батюшка Амвросий еще был жив, ее молоденькую привезли в Руднево на монастырскую дачу, куда часто приезжал батюшка. Для него там был домик. Он и матушка Ефросинья, слепая игуменья, начали здесь копать колодец, из которого вода потом исцеляла одержимых. Сюда и приведена была тогда матушка Зоя, которая тут исцелилась от своей болезни. Впоследствии ее назначили заведовать странноприимной. Она отличалась простотой и была необыкновенно добра со странниками, что так необходимо при этом послушании. Случайно для матушки Татьяны нашлось место учительницы при детях на соседнем хуторе, в 2 верстах отсюда. Летом ей удобно было ходить. При общем голоде ей давали, конечно, очень мало, что-нибудь из продуктов. И она с восторгом говорила, как ей хорошо. На ближайшей мельнице она тоже с кем-то занималась. Но на странной ей не пришлось долго быть. Во-первых, там оказалось очень холодно, а во-вторых, скоро странноприимную уничтожили. Но Господь милосердный не оставляет любящих его. Около этого времени одна монахиня, имеющая свою келью, то есть отдельный домик, она жила там со своей племянницей, умственно ненормальной девушкой, предложила ей жить в своей келье, в отдельной комнатке. Это было уже под конец жизни матушки Татьяны. Вначале к ней сюда приходили дети. С трудом ходила она в церковь. Она все более и более ослабевала. Ее легкие были уже поражены. Поражен был, наконец, и кишечник, отчего началось сильное истощение. По возможности она исполняла все правила, лежа и сидя. А когда я приходила, она часто просила читать для нее апостол и Святое Евангелие. Она сейчас же приподнималась, становилась на ноги, держась за спинку кровати и за меня. «Батюшка прежний велел ей читать Евангелие стоя», — говорила она. И так до кончины своей она исполняла его слова. В конце ее болезни к нам приехали для изъятия ценностей. Когда я услышала об этом, меня взял ужас. Как же будет со святыми дарами? Мне пришло в голову взять их с дарохранительницей и опустить в реку. У нас протекала большая река Сирена и через нее мост. Приезжие ходят по храму с нашим священником, который скоро объявил себя обновленцем, и с матушкой-казначеей, ужасно испуганной. Думаю, нужно попросить ее оставить меня на время обеда в храме, а тогда я уже сознаюсь перед всеми, чтобы никого больше не винить. Такие мысли, как молния, пронеслись у меня в голове. Спросить кого-либо? И у меня явилась мысль. Спрошу матушку Татьяну, ведь она умирающая, а кто же может правильнее судить, как не тот, кто ни в чем не нуждается, ничего не боится, отправляется уже в вечность? Я побежала к матушке Татьяне и спешно спросила ее. Она с радостью приняла мои слова и сказала: «Если матушка казначея разрешит вам остаться в храме, то возьмите и меня. Умоляю вас». Я побежала, застала матушку-казначею, идущую со всеми через храм, отозвала ее в сторону и стала просить, чтобы она оставила меня посторожить храм, пока они будут обедать. Матушка, видно, догадалась. Вся дрожащая замахала на меня руками и вскричала: «Нет, нет!» Были последние дни жизни матушки Татьяны. На ее вопрос, каково ее состояние, я откровенно ответила, что ей остается только готовиться к смерти. В это время случилось здесь же быть и матушке Евдокии Соломон, которая очень любила матушку Татьяну. Мне пришлось идти по больным, и я оставила больную на руках матушки Евдокии. Матушка Татьяна вскоре в этот день скончалась, 20 августа 1920 года. Года два прожила у нас эта радостная страдалица. В последнее время батюшка Милетий часто приходил причащать ее в келье. Матушка, принявшая ее в свою келью, заботилась о ней сколько могла. И теперь, после погребения, пригласила помянуть покойницу и устроила чай и закуску. В это время был случайно в гостинице приехавший из Оптиной протоиерей Адриан. Окончил в Петербурге инженерное училище, теперь он болящий в Киеве на иждивении жены. Он усердный молитвенник, и так приятно было, он отслужил панихиду и остался на чай. Все терпели голод, особенно те, кто не был связан с деревней, где все же кое-что было. Идешь, бывало, из церкви. Слабость страшная. Чистого хлеба нет, давали по 300 или 400 граммов из гречневой мекины. А старушки просят каких-нибудь сухариков. В монастыре был устроен совхоз, а теперь еще приехали из так называемого социального обеспечения для поддержки тех, кто не работает в совхозе и не имеет чем пропитаться. Записаны были богоделки и записали нас, больничных. Стали давать поскольку-то хлеба, как-то дали патоки, можно пить с чаем, а то ведь сахара не было. И дали мне 2 метра бумазеи, которая у меня и теперь на подкладке пальто. В соседнем селе, версты три, образовался медицинский пункт. Молодой доктор Николай Иванович Зерцалов приехал познакомиться с нами. Он был неопытный, только что окончил. Просил, если какой будет трудный случай, помочь ему. Несколько раз приходилось с ним ездить по поводу переломов. При этом, конечно, я не показывала вида, что я в этом что-нибудь понимаю, но что все исходит от врача, а я ему помогаю. Однажды он приехал ко мне с приглашением что-нибудь прочесть из популярной медицины на предполагаемом собрании. Очень уговаривал меня. Я не отказалась. Перед собранием, накануне, он приехал и спросил меня, что я буду читать. Я ответила, что если я буду читать, то думаю, что теперь самое необходимое — о неврастении, и как на исцеляющее средство укажу на веру в Бога и молитву. Это так удивило доктора и испугало, что он сказал: «Этого никак нельзя читать, вас возьмут». И я отказалась. Он попросил у меня что-нибудь почитать. Я дала ему статью епископа Игнатия Брянчанинова. Когда он возвратил мне книгу, я спросила, понравилась ли статья. «Прочел только потому, что вы мне дали. Мне тяжело читать духовное». А он ведь сын священника. Когда он задумал жениться, рассказал мне все про себя. Родные его далеко, от них он не может получить благословение, а теперь он куда-то уезжает, чтобы там жениться и получить новое место. Ему страшно без благословения, и он очень просил меня его благословить. У меня был небольшой кругленький образок великомученика Георгия в серебряной ризе. Им я и благословила доктора. При этом докторе, который относился ко мне так хорошо, по-дружески, фельдшерицы немного притихли, и вопрос о советской больнице в стенах монастыря оставили. Как-то к нам, именно ко мне, приехали два врача из Перемышля, ближайшего к нам города. Может быть, под влиянием рассказов доктора Зерцалова или еще почему-нибудь узнали и приехали, чтобы пригласить меня служить. В это время я была в своей келье. Мне не здоровилось, я даже лежала. Когда они вошли, я встала, и мы долго беседовали. Оказывается, эти врачи были верующие. Сначала они высказали мне все свои доводы, что лечение — это дело богоугодное, и напрасно я не соглашаюсь. Затем я сказала им откровенно все-все, что было у меня на душе. И в конце концов они сказали: «Да, если бы мы были на вашем месте, то поступили бы так же. Расстались мы большими друзьями». Поступил по соседству вместо Зерцалова новый врач, долго не знакомившийся с нами. Только потом узнали, очень доброжелательный и тоже хорошо относящийся ко мне. Опять с новой силой поднялся вопрос среди фельдшериц об устройстве у нас вместо монастырской советской больницы. Говорили с ними об этом приезжающие, и фельдшерицы начали пугать матушку-казначею и матушку Екатерину, вообще старших монахинь, что вот она, врач, у нас живет, как бы скрывается. От этого будет плохо монастырю. Конечно, они так говорили неправильно. Никто не скрывался, наоборот, в списке Калужской губернии я была записана в числе врачей. И заведующий здравотделом, когда он посетил соседний с нашим участок, однажды виделся со мной и сказал: «Каждый из врачей зачем-нибудь обращается, а от вас я ничего не слышал и подумал, верно, она в монастыре?» Туча эта против меня все надвигалась и надвигалась. И вот накануне Вознесения матушка-казначея приходит ко мне, на глазах у нее слезы, и говорит: «Страшно, что вы у нас в монастыре. Надо вам пока куда-нибудь уйти». «Благословите, матушка», — сказала я. Она заплакала, вынула приготовленный на ленточке образок в медальоне, нерукотворный образ Спасителя, благословила и надела мне на шею. При этом она, конечно, говорила, что жалеет, но что же делать? При ней я уложила в мешок правильник, Святое Евангелие, смену белья и надела его на плечи. Такой дорожный мешок был у меня всегда наготове, так как с ним я ходила в Оптину пустынь. При ней я и вышла. Матушка казначея спешила, чтобы я успела выйти до всеночной. Двум сестрам я сказала, что ухожу и прошу куда-нибудь сложить мои вещи. Никто ничего не знал. В Оптину я пришла, когда было совсем темно. Зашла к батюшке, сказала ему вкратце, что мне придется куда-нибудь уйти. Батюшка сказал: «Молись Богу, чтобы Он тебя направил». И я пошла ко всеночной. Не все сестры, даже больничные, которые только приходили работать в амбулаторию, знали о моих отношениях с фельдшерицами и вообще мое положение. И на другой день после моего ухода начальство сказало им, что теперь они должны ходить работать на огороды. Но начальство, конечно, не знало о моем уходе. До этого им дела не было, так только совпало. Я не была зачислена в совхоз. А сестры поняли это как следствие моего ухода. В волнении прибежали к батюшке и стали жаловаться. Что наделала докторша? Ушла, а нас теперь на огород работать посылают. Все их разговоры подействовали на батюшку. Он расстроился, и когда я пришла к нему, он строго сказал: «Иди обратно в Шамардино». Виновата я, что точно и подробно ему всего не объяснила. У меня как-то сил не было. И пошла обратно. Прихожу я к матушке казначеи, а ее келейница, матушка Арсения, благочинная монастыря, почти со слезами на глазах, говорит: «Матушку нельзя сейчас видеть, она на собрании, подождите». Ласково обошлась со мной, чувствовалось, что ей больно за меня. Наконец, через некоторое время, вернувшись от матушки, она сказала: «Вам придется возвратиться в Оптину, но теперь уже поздно. Вы сходите в больницу и там в пустой палате переночуете». Близкие сестры, рабочие и больные встретили меня со слезами. Среди вещей у себя я нашла полфунта шерстяной ваты, шерстяную черную юбку, серенький фартук. И из всего этого я попросила их сшить для меня теплую кофточку на дорогу. Они очень плакали, особенно Анисия. Фельдшериц я не видела, так и ушла на другой день рано утром. В Оптиной, конечно, прежде всего пошла к батюшке Анатолию и рассказала ему, что матушка казначея даже не приняла меня и велела возвратиться обратно. Теперь батюшка понял, что это не от меня пошло, как ему представили, а действительно надо уходить, и сказал: «Ты бы так и сказала мне. Ну куда же ты поедешь? Мне не хочется в мир. А вы, батюшка, благословите меня идти по направлению к Иерусалиму. Я буду останавливаться для ночлега, а потом идти дальше, пока не умру. И все буду представлять перед собой Иерусалим». «Какой тебе Иерусалим? Иди молись, и я буду молиться». Из церкви пришла опять к старцу и высказала свою новую мысль: не пойти ли мне в пустыньку Иерусалимской иконы Божьей Матери. Я слышала от духовной дочери отца Герасима-младшего, Веры Адамовны, что старец назначил ее туда. При этих словах батюшка обрадовался и сказал: «Да-да, туда хорошо, благословляю. Есть здесь монах, который оттуда родом, он объяснит, как туда пройти». Увидала я этого монаха. Он рассказал мне весь путь, я все записала, поговела. Пришла Даша, служащая больным в нашей больнице. Принесла мне сшитую кофточку, которую я просила, баночку варенья, булку хлеба и на всякий случай паспорт умершей схимонахини Екатерины, неграмотной. Взяла я бумажную рясу, маленькую мантию, правильник, Святое Евангелие, кипарисный крест и белье. Батюшка Анатолий рассказал мне, что в Иерусалимской пустыньке недавно выстроен и освящен храм. Вот ты и читай там псалтирь, а в свободное время помогай Параскеве, которая там живет. Делай, что она тебе скажет. Возвратилась я из Иерусалимской пустыньки за несколько дней до Успения. Батюшка благословил меня готовиться к святому причастию на Успение. Народу по случаю поста было очень много, поэтому я поговорила с батюшкой совсем кратко. На праздник пришла одна из больничных сестер, Анюта, очень хорошо ко мне относившаяся, любившая меня, но горячая, нетерпеливая. Ей хотелось, чтобы я сейчас же пошла к ним. При виде меня она ничего не сказала, а только попросила идти с ней к батюшке. Получили благословение и стоим на коленях перед ним. Анюта заговорила: «Нам хочется, чтобы матушка Амвросия устроилась у нас. Пусть она попросит прощения у Саши Никитиной, председательницы совхоза, и тогда та похлопочет оставить ее у нас». Довольно продолжительное время батюшка молчал. В это время в голове у меня проносились мысли, в чем просить прощения. «Страшно мне, если так батюшка решит». И батюшка заговорил: «Нет, она теперь к вам не пойдет. А если пришлют за ней, попросят, тогда». И сестра Анюта с этим возвратилась. А за это время доктор, иногда наезжавший в наш монастырь, сказал фельдшерицам: «Ожидать открытия советской больницы в монастыре никак нельзя, об этом нечего и думать. В здравотделе средств мало, закроется и та больница, где я теперь нахожусь». После этого фельдшерицы заговорили другим тоном. Они пришли в палату и сказали сестрам: «Мы надели ей сумку на плечи, теперь снимем». И матушка казначея послала ту же Анюту за мной. Тогда батюшка благословил меня идти в монастырь. Фельдшерицы встретили меня доброжелательно, а больные и сестры с большой радостью. На этот раз недолго мне пришлось побыть у себя. Через несколько дней матушка казначея была в Оптиной, увидала, что батюшка Анатолий заболел, позвала меня и сказала: «Я тебя повезу к батюшке. Тебе надо там остаться, он заболел. А его близкий хороший келейник тоже заболел и лежит в больнице. Теперь у него отец Вакх». Этот отец Вакх был очень странный, все искал великих подвигов. Потом, как говорили, попал в Саров и в 20-х годах заболел психически. Она сказала мне: «Будь у батюшки, пока он тебя благословит». У батюшки была огромная грыжа. Временами она ущемлялась, и теперь было неполное ущемление. Я поселилась у батюшки. У него было 3 комнаты и ожидальня, спальня, приемная довольно большая и для келейника маленькая. Батюшка думал, что я буду ночевать в приемной, но я попросилась в ожидальной, так мне было удобнее. Келейник Вакх читал правила, молились мы все вместе, батюшка лежа в постели. Лечили мы батюшку вдвоем с доктором Казанским, он приехал из Кронштадта, очень опытный и хороший человек. Ко мне он относился очень хорошо. Несмотря на все наши старания, болезнь все ухудшалась. Батюшка все бледнел, слабел. Я сказала отцу архимандриту Исаакию, что болезнь очень серьезная. Как он думает насчет схимы? Отец архимандрит предложил батюшке. Положение больного было очень тяжелым. Он ничего не ел, состояние было такое, вроде бреда. Видно, организм постепенно отравлялся. Во время пострига он был так слаб, что не в состоянии был сам держать свечку, а голос был едва-едва уловимый. Мало было надежды на выздоровление. Прошло несколько тяжелых дней, и Господь дал. Батюшке сделалось немного лучше, он мог кое-что есть. Теперь на батюшке была надета скуфейка с белым крестом. Бывало, бережешь сон батюшки, чтобы не стукнула дверь, ведь ему так необходим сон. А стучат часто, все спрашивают, нельзя ли видеть. Не брала я на себя этой обязанности впускать. Говорила, это дело келейника, а отец Вакх строго запрещал. Как жаль, что я не вела тогда записок. Теперь все забыла. Помню, что батюшка, несмотря на свою болезнь, все заботился, есть ли у нас с келейником что поесть. А когда стал немного подниматься, велит приготовить обед. И сам из каждого кушанья попробует и благословит нас. А келейник, отец Евстигней, все еще был болен и лежал в больнице. Когда батюшка немного окреп, но еще лежал, я, сидя на скамеечке около его постели, иногда читала ему. Помню, батюшка дал мне книжку, где описывалось, как тонул корабль. Кто мог, садился в лодку и уплывал, кто на доске или просто уплывал. А капитан стоял на мостике, никуда не уходил. Перед ним разверзлись небеса, и он увидел Спасителя. Получила я как-то записку из монастыря от Фени, самой близкой мне сестры, так как матушка-игуменья покойная поручила ей заботиться обо мне, и нас батюшка Анатолий вместе постригал. Она писала: «Многие недовольны на вас, что вы так долго живете у батюшки. Некоторые обижаются, что вы их к нему не пускаете». Писала она это с таким волнением, будто я здесь живу и остаюсь самовольно. Ответила ей, что матушка-казначея так благословила, и я спокойна. Когда возвратился отец Евстигней, я отправилась в свой монастырь. Здание больницы понадобилось под богадельню для мирян, откуда-то привезли мужчин и женщин. Фельдшерицы вступили в совхоз. Для старшей отвели келью, где она устроилась с двумя близкими сестрами. Хозяйственно устроились, как члены совхоза. Завели там кур, вообще хозяйство. Предложили мне вступить в члены совхоза врачом, но я сказала: «Ведь вы не потерпите меня. Тяжелым больным я буду говорить, что надо причаститься». И они замолчали. Вторая фельдшерица, Вера Ивановна, поселилась в келье Ольги Константиновны Сомовой, с которой она была дружна. Вера Ивановна, она была ресофорная, скоро заболела сыпным тифом, и так тяжело, что у нее появились пролежни. Окружающие отчаялись и говорили, что трогать ее теперь не надо, ни перекладывать, ни камфоры впрыскивать. Нет, надо надеяться до последнего момента и все делать, как полагается, сказала я им и сама начала перевертывать ее. Она, хотя и была в полусознательном состоянии, но это услыхала и потом так мне благодарна была. Все старалась чем-нибудь отплатить, и мы были потом с ней в самых лучших отношениях. В церковь мы не ходили, так как священник был уже открытым обновленцем. Батюшка иеромонах приходил к нам в больницу, причащал больных. Недолго прожил наш батюшка Анатолий, только год после пострига в Схиму. Он был уже очень слаб, но все же принимал народ. Смотрела я на него с тайным страхом и думала: «Может быть, в последний раз его вижу?» И однажды спросила его: «Вот время какое. Не у кого будет и спросить, как поступать». И батюшка сказал: «Если некого спросить, далеко от старца, можно после усердной молитвы открыть Святое Евангелие или Псалтирь». 24 июля на святых Бориса и Глеба я исповедовалась у батюшки с таким чувством, как будто в последний раз. Исповедовалась у него и моя троюродная сестра Анна, приехавшая в Оптину. На другой день были ее именины, и батюшка после исповеди благословил нас идти в Шамардино, чтобы там причаститься, а затем сестре остаться у меня погостить. 30 июля 1921 года мы сидели в моей келье, я читала вслух епископа Игнатия Брянчанинова. Прочла место, где рассказывается о том, как у одного брата умер старец, и после этого у него вместо старца были скорби. На этом месте в дверь помолитствовалась сестра, вошла и сообщила: «Батюшка Анатолий скончался в 5:40 утра». Сестра рассказала: рано утром келейник отец Евстигней заметил, что батюшке совсем плохо, что он изнемогает, и побежал к казначею отцу Пантелеимону. Когда они возвратились, то застали батюшку уже скончавшимся. Он стоял на коленях у самой кровати, голова его лежала на постели. Сейчас же мы, кто мог, побежали в Оптину. Матушка казначея, конечно, всем разрешила. Когда мы пришли, батюшка лежал уже в Казанской церкви. Почти непрерывно служили панихиды. Ночью духовные дети батюшки оставались в церкви и читали по очереди псалтирь. Могилу приготовили в той самой часовне, где были погребены уже два предшествующих старца — Амвросий и Иосиф. Пришлось копать рядом с могилой старца Макария, который был погребен под соседней часовней. Копая землю, братья попали на гроб отца Макария. Он был цел, только угол отгнил. Они видели, что тело его нетленно. Помню, спрашивали кого-то из старцев, почему в Оптиной мощей нет. И тот ответил им: это нарушило бы уединение пустыни. В записной книжке я нашла запись ответа батюшки Анатолия на мой вопрос, как жить. Живи просто, по совести. Помни всегда, что Господь тебя видит, а на остальное не обращай внимания. Молись, чтобы Господь помог лучше послужить святой обители. 18 августа, 20-й день кончины батюшки Анатолия. В гостинице Шамардинской, раньше это был дом монахини Амвросии, в нем жили ее внучки Ключеревы, когда летом здесь гостили. После богослужения был устроен обед, на который пригласили отца архимандрита с некоторой братьей. Были и мы, сестры из Шамардина. Продолжительное время я не говела. Тяжело было идти к другому духовнику, особенно от старца-наставника. Когда бывала в Оптиной пустыне, заходила к батюшке Нектарию на благословение. Он с любовью принимал духовных детей покойного батюшки Анатолия, как осиротевших. 7 декабря, на день ангела покойного батюшки Амвросия, старец радушно принял меня. Поздравил и меня с днем ангела. Потом оставил у себя, и когда приходили другие, говорил: «Поздравьте ее, у нее сегодня день ангела». Вообще у батюшки Нектария было как бы юродство. Он часто говорил загадочно. На рождественский пост я попросила принять меня на исповедь. Он согласился, несмотря на то, что ему было трудно. Вся братья имела его своим духовником и старцем. Но недолго мне пришлось иметь его своим духовником. Вскоре его арестовали и свезли в Козельскую больницу. Везли на розвольнях, был сильный мороз. Один из братьев провожал его. Мы все, бывшие там, бежали за санями до монастырской границы. В больнице у его дверей стоял дежурный с ружьем. В Шамардине у нас было очень печально. В храм мы не ходили, так как наш священник открыто объявил себя обновленцем. Мы, больничные, со всеми больными, жили за монастырской оградой в бывшей булочной. Там было две небольших комнатки для больных, одна побольше для умерших, где мы и молились. Была келья для сестер, их было 4, и для меня отдельная, маленькая. Как только в монастыре кто-нибудь ослабевал, мы старались во время темноты перевести ее к нам, чтобы здесь причащать. В гостинице еще жил иеромонах отец Милетий, и похоронить, если умрет. Маленькую палату украсили ельником, и когда в нее положили первую покойницу, Батюшка несколько раз приходил служить панихиду и парастас. Ночью все мы и много приходящих из монастыря молились и пели. И на вторую ночь так же. А на третий день, чуть свет, батюшка ее похоронил. Такое всеночное моление очень понравилось многим монахиням. Некоторые говорили: «И меня так похороните. Как хорошо, все молятся». Каждый раз мы так и делали. Тайно увозили к себе умирающих из монастыря. Это не могло, конечно, укрыться от священника Николая Обновленца. Было несколько приверженных ему сестер, человек 10 или чуть более, и он грозил нам заочно, что мы не имеем права никого хоронить на монастырском кладбище без его ведома. Но это была только угроза. Мы продолжали перевозить слабых. Как-то раз я читала святого Иоанна Златоуста на трапезе, именно о ночной молитве. Нас это очень тронуло, и всем захотелось, как в Оптиной пустыне, вставать в 12 часов для полуночницы. Спросили у духовника батюшки Милетия. Он благословил нас так вставать, а поспавши еще, утром читать часы с обедницей. Вставали по звонку. Не только служащие здоровые, но и больные просили непременно перенести их в молельню. У нас было кресло для перевозки. В это время чувствовалось особое воодушевление. Прочла я как-то за трапезой из Аввы Дорофея о послушании, как надо смотреть на него. «Если что делаешь, то именно ради Бога». Это так тронуло сестер. Одна из них, более горячая, сестра Анна, воскликнула: «Если бы я знала раньше, как бы мне было легко всякое дело». С пищей у нас было очень трудно. Жили почти впроголодь, но, кажется, мы тогда были записаны на социальное обеспечение и кое-что получали, могли кормить больных. Но, в общем, воспоминания об этой жизни не мрачные, наоборот. Внешние тяжелые обстоятельства заставили войти внутрь себя, обратить больше внимания на духовную сторону. Для чего-то совхозу понадобилось в богадельне келья слепой матушки Марфы. Она с 3 лет от оспы совершенно ослепла. И когда кто-то из нас пришел к ней, слепая сидела на своих вещах в трапезной. Сейчас же на салазках перевезли вещи и взяли ее к нам в больницу. Мы рады были такой духовной монахине. Поместили и еще нескольких, например, Екатерину Капитанникову, уставщицу из богадельни, она у нас ведала уставом. Видела я, что дело идет к концу, и монастырская библиотека, вероятно, скоро подвергнется уничтожению. Кроме того, однажды, навещая какую-то монахиню, я в ее келье на столе увидела книжку, где была описана жизнь одной святой, подвиг которой состоял в сбережении духовных книг от уничтожения. Это было для меня еще большим побуждением, и когда я спросила у батюшки Нектария еще во время его пребывания в Оптиной пустыне, не надо ли взять из библиотеки самые важные книги, он горячо отнесся к этому вопросу и сказал: «Это необходимо». И вот пошла я как-то с мешком в библиотеку, но заведующая, очень аккуратный и педантичный человек, с трудом согласилась на то, чтобы я взяла несколько книг. Хотелось мне взять акафист святому Игнатию Богоносцу. Я держала его в руках, написанный Шишковой. Она, как говорили, умерла потом от голода в московской богадельне и исправленный собственноручно затворником Феофаном. Но заведующая никак не соглашалась. А потом, вскоре, не успела я во второй раз пойти уговаривать ее, как книги уже повезли на подводе, и многие листы из священных книг пошли на курение. Многие это видели. Этот акафист был напечатан, и у меня теперь есть. Но мне хотелось сохранить почерк святителя и видеть, на что именно он обратил внимание. Мне пришлось лечить старика, отца заведующего богадельней. Старик благодарил меня и даже сказал: «Чем бы мне вас отблагодарить?» А я ответила: «Если можно, отдайте мне этот крест, который стоит у вас в трапезной на каноннике, и угольник с богослужебными книгами». Он согласился, и больничные сестры сейчас же приехали за ними. Крест у меня и теперь. Старшая фельдшерица вскоре уехала с его сыном-коммунистом. Через год или два я услыхала, что она лежит в параличе где-то далеко. Прошел год со смерти батюшки Анатолия. 1 октября на покров Пресвятой Богородицы нас созвали к храму, где с паперти комиссар объявил, что с сегодняшнего дня у нас нет монастыря. Потом матушка казначея сказала нам, между прочим: «Ровно 38 лет тому назад, в 1884 году, в такой же день на покров Пресвятой Богородицы было открытие Казанской горской общины, Шамардина монастыря. И вот мы жили, как расслабленный, 38 лет, и за грехи наши теперь лишились монастыря. Не называйте теперь меня вслух матушкой казначеей». Мы продолжали жить на прежнем месте, и когда оставались у себя, то нам было хорошо, но всякий выход за стены монастыря причинял скорбь. Прежде я думала: буду жить здесь, пока живы еще наши параличные монахини и калеки. Пошла к заведующему латышу и спросила его, а он мне на это сказал: «Да этих черных ворон можно стряхнином». Меня это так поразило, что я, придя к себе, сказала сестрам: «Нам надо готовить сумки, чтобы уходить». Стали говорить о том, кто куда пойдет. За матушкой Марфой еще раньше приехал племянник и увез ее. Ее спрашивали, как же она будет жить, на что она отвечала: «У меня отец очень богатый. Он предоставит мне все-все. Не надо беспокоиться». Потом мы услыхали, что некоторые состоятельные люди вскоре выстроили для нее домик, и она там поселилась с двумя сестрами. Матушка Марфа впоследствии многих приглашала к себе погостить. Сама с сестрами приезжала в Козельск повидаться с духовниками и сестрами, и многим помогала. Глубокая вера не обманула ее. Пошла я в Козельскую больницу. Там меня пропустили к батюшке Нектарию. Первый наш разговор был о его затворе. Я высказала ему свою веру в то, что его освободят. Чувствовалось мне, что он этому порадовался. Велел мне прочесть верую, а потом сам запел одно из священных песнопений. Забыла какое. Потом я спросила, к кому мне теперь обращаться, у кого исповедоваться. Еще когда я ежедневно ходила на панихиды в часовни, где погребены старцы, то панихиды эти большей частью служил молодой иеромонах Никон, такой строгий, сосредоточенный. И я всегда думала: вот истинный монах-подвижник. Несколько его слов долетело до меня. Кто-то сказал: «Да, это так». «Так никогда не бывает», — ответил отец Никон. «Как хорошо встретить смерть с молитвою. А для этого надо навыкнуть, пока здоровы. А теперь время поста, самое удобное для этого. Помоги нам, Господи. Как скорби переносить? Положиться на волю Божию. А о тех, которых считаем виновниками, думать, как у Марка-подвижника, что они только орудие нашего спасения». Все эти слова, сказанные отцом Никоном, произвели на меня сильное впечатление. И после смерти батюшки Анатолия, когда я подумала о духовнике, первая мысль была об отце Никоне. Но он такой молодой. Теперь я спросила батюшку Нектария, где он благословит мне поселиться. «В Козельске у Еремеевых квартиру возьми», — ответил батюшка. Это был последний раз, когда я его видела. Вскоре он вышел из больницы. Ему с радостью предоставили квартиру одни благочестивые люди в Козельске. Но он там прожил совсем мало. Внезапно, вдвоем с Келейником, не объясняя никому ничего, он выехал на хутор верст за 60 от Козельска в другой уезд. Там и жил до самой смерти.